Глава пятая. Но сюрпризы на этом не заканчивались. Близнецы не просто обменялись приветствиями. Мот был искренне рад видеть брата, и я никогда не видела его таким. От улыбки его лицо изменилось, стало добрее. Хотя в моем положении так думать опасно. Нет там доброты, ничего нет. Уж для меня так точно. Музыка снова ожила, и братья начали говорить чуть более оживленно. Губы Теона не раз изогнулись в улыбке, пока он слушал. Удивительно. Я еще никогда так близко не наблюдала за взрослыми близнецами. К слову, одно отличие у них было. Волосы правителя были длиннее и собраны в низкий хвост. Фигурой он тоже казался немного меньше Мотта, хотя какое мне дело. Видимо, я настолько увлеклась сравнением идентичных близнецов, что начала привлекать к себе излишнее внимание. «Госпожа желает напиток?» — донеслось сбоку, и я с опозданием заметила слугу. Наши с Теоном взгляды пересеклись всего на секунду. Одну проклятую секунду, когда Мот выглядел счастливым. Красивая мужественная улыбка сделала его неузнаваемым и таким другим. Но стоило ему заметить меня, как все вернулось на круги своя. Он мазнул по мне холодным, отреченным взглядом и отвернулся. Схватил из золотистого подноса бокал на тонкой ножке и пригубила напиток вкуса мяты и ягод. Горло обожгло сначала холодом, потом огнем, но сносно. На Мотта с правителем я больше не смотрела и решила немного исследовать зал. Судя по угрозам Теона, опасность потеряться была ничем по сравнению с другими вариантами. Сделала еще один глоток, опустошив бокал наполовину, и с опозданием поняла, что это, скорее всего, алкоголь, которого до этого я никогда не пила. Говорят, в маленьких количествах он расслабляет. Что же, проверим. Я смелее прошла вглубь зала, где красиво раскачивались пары, и осторожно сновала прислуга с закусками. По блеску и роскоши нарядов можно было только предполагать, насколько был высок статус гостей правителя. Только все мое внимание привлекали дождевые стены. Мягко и не привлекая лишнего внимания, я подошла ближе к ним и удивилась. Это действительно был настоящий дождь, и среди капель, что падали на пол, были капли, вырезанные из хрусталя. Они жадно ловили свет и заставляли его искриться. Но волновало меня и кое-что еще. Что за стеной дождя? Уж точно не улица, потому что перемены температуры я не ощущала. Ступить за стену целиком и намочить волосы с одеждой обернулась, чтобы оценить риски. Хмыкнула, отвела рукой хрустальные нити и шагнула за дождь. Сразу поразила тишина, будто у меня за спиной нет зала с гостями и музыкой. Осторожно шагнула вперед, потому что глаза еще привыкали к слабому лунному свету. Еще один шаг, и под ногами захрустела мерзлая трава. По ощущениям, я была во внутреннем саду. Впереди и по сторонам возвышались темные стены дворца. Но ни одного окна с горящим светом я не нашла. Странно. И тишина из приятной превратилась в давящую. Мертвая Авента даже в блестящем дворце была мертвой. Тихой, измерзшей и уставшей. Я прошла еще немного вперед, выходя на островок лунного света. Это не укладывалось в голове. В третьем мире активно учат превосходству двух первых миров — Авента и Сорры. Все только и говорят об их красоте и изобилии, о сильных магах и правителях, которые, в отличие от людей без дара, ведут свой народ к процветанию. И вот она, легендарная Авента, самым сильным магом и бессмертной армией ящеек. Авента, в которой нет даже птиц. Все ли здесь так, как в рассказах? Никто в форте никогда не говорил о Сорре, второй, наполненной магией и избранными людьми земле, находящейся по соседству с Авентой. Это из Третьемирья никуда было не попасть. Нет магии, значит, ты никому не нужен. А вот у правящих миров была граница, которую можно было просто перейти и оказаться по любую сторону. Может, все мои размышления бессмысленны? Вдруг у них здесь просто аномально долгая зима, а я уже придумала. Глянула на бокал, пожала плечами и пригубила еще. В этот раз горло приятно обожгло, а во рту остался сладкий вкус ягод. «Вот ты где!» Радостно воскликнул старый провидец, которого я никак не ожидала увидеть снова. «Вы?» — только и проронила я, вспомнив наше знакомство и чем она обернулась для меня. Больше доверять ему я не собиралась и смотрела на него с неприкрытой опаской, только ему, кажется, было все равно. «Сейчас без четверти полночь», — загадочно произнес он. «И вы туда же!» — устало произнесла я, покачала головой и опустошила бокал. «Обиделась, что ли?» — удивленно воскликнул он и затопал ко мне еще быстрее. «Да ты чего?» «Ваши камни не сработали, а из кафтана...» Я удивленно осмотрела старика и продолжила. «Который почему-то снова на вас надет, я чуть не утонула!» «Камни работают всегда», — настоял он. «Это ты кого хочешь, спроси. А кафтанов у меня еще давно нашито впрок. Все одинаковые, что поделаешь?» «В сухом остатке вернуться домой мне не удалось. Мот меня нашел и...» «Неважно», — тряхнула головой, чтобы избавиться от ненужных воспоминаний. «Кстати, по моим расчетам, сразу после полуночи он попытается от меня избавиться». «Это он так болтает», — махнул рукой провидец, а я засмеялась. «Уж на болтуна Амот вообще не похож». «Ничего он с тобой плохого не сделает». «Хм, надо бы обсудить с провидцем, что, по его мнению, не относится к плохому. По мне так ты он не раз переступил черту». Глянула на свое предплечье, куда он ударил меня тьмой. Рана до сих пор не зажила. «Почему Авента такая?» — неожиданно для себя спросила провидца. «Ну, смотря о чем ты спрашиваешь», — очень неумело ушел от ответа старик. «Значит, здесь точно что-то нечисто. Почему Мот на мне женился? Он сказал, что это было выше его желаний. Но кто может приказать такому, как он?» Вслух размышляла я, чем заставила провидца покраснеть. «Вы знаете?» «Так ты его и спроси», — туманно ответил собеседник. «Проще простого», — пробурчала себе под нос. «А ведь на самом деле что со мной станет после того, как Мотту надоест ждать?» Я присела на край замерзшего фонтана и поежилась. Температура воздуха падала с каждой минутой. Даже луна обретала все более отчетливый облик, как это обычно бывает в морозные дни. Тишина этого места оглушала безнадежностью. «И как мне здесь жить? Что делать?» Сама не заметила, как застучала зубами от холода. Провидец все это время сидел рядом и молчал. «Странный. Что ему от меня нужно? У вас еще остались камни?» От скуки спросила я. «А как же!» Он обрадовался, вскочил и начал обыскивать карманы. «Камни подождут». Я обернулась на голос Теона. Он стоял среди колонн внутреннего двора, прислонившись к одной из них. Его фигура стала заметной только сейчас, когда прояснилось небо. И как долго он там стоял и слушал. «Тебя ждут гости и правитель». Он подошел ближе и гневно посмотрел на правица. «Почему вы с братом такие разные?» Еще один вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела его обдумать. «Так вот как работает алкоголь». «Не твое дело, пошли». Он кивнул в сторону дворца. «Не пойду». Скрестила ноги и облокотилась на бортик фонтана, принимая расслабленную позу. Чертов разрез оголил мое бедро почти полностью, но мне было все равно. «Я, пожалуй, удалюсь», — с улыбкой произнес старик и бодро зашагал прочь, но вдруг остановился и что-то сказал Мотту шепотом. Теон слушал и смотрел на меня дерзко, с вызовом и надменностью. Только он просчитался, если думал, что я не смогу ответить ему таким же взглядом. «Шептались обо мне?» — спросила, как только провидец исчез из виду. Теон проигнорировал мой вопрос и осмотрел с ног до головы. Мало ли я, не в подходящем для приема виде. «Поднимайся и следуй за мной». «Как же ты мне...» Я встала и попыталась выпрямиться, но закружилась голова. От падения прямо в замерзший фонтан меня остановил Мот. И уже вцепившись в его плечи, я пробурчала. «Надоел!» «Мне ничего не стоит бросить тебя туда и присыпать снегом, чтобы тебя никогда не нашли», — сказал он, держа меня на весу. «Значит, Авента никогда не оттает?» «Не знаю, почему я это сказала, черт за язык дернул». Мот сгреб меня в охапку и потащил к стене. Я думала, он ударит меня об нее головой или что-нибудь в этом духе. Но мы просто вернулись в зал с гостями и музыкой, где пахло морем. Просто прошли через стену. Всего-то. Теон продолжал меня куда-то тащить, но уже аккуратнее. Видимо, даже он должен был изредка соблюдать манеры. Когда мы дошли до центра зала, краем зрения я снова заметила золотую стрелу высоко над головой. И в этот раз не постеснялась проследить за ней. Прямо над залом расстилались огромные часы с двумя золотыми стрелками и характерными знаками, разделяющими четверти. И поскольку видимой крыши у дворца не было, создавалась иллюзия, что громадные волшебные часы парят прямо в небе. Тонкая секундная стрелка пересекала и сине-черное полотно ярким золотым лучом. Иногда казалось, что от каждого движения с нее прямо в зал падают золотые частицы. от великолепия на мгновение захватило дух. А вот из неприятного провидец был прав. Полночь вот-вот наступит. До нее оставались считанные минуты. «Что ты знаешь об Авенте?» Мот встал ко мне лицом, положив руку на спину и закрутил в ритме музыки. К лицу тут же прилила кровь, и если меня не стошнит, то он везунчик. «Ничего, кроме того, что видела», — собравшись силами, произнесла я. «Пожалуйста, не крути меня». «Я тебе не верю», — пригвоздил меня словами Теон, но остановился. «Добро пожаловать в мою жизнь с того момента, когда ты притащил меня в свой форт. Я тоже никому не верю». «Сколько дурмана ты выпила?» «Дурмана? Ну и название для напитка. Бокал один. А что?» «Пытаюсь понять, врешь ты или бредишь?» С сарказмом произнес он и, видимо, из вредности снова повел меня за собой в танцы. «Я же просила не крутить меня!» Со злости вцепилась ему в плечо и кое-как переступила, чтобы поспевать. И он перестал, потому что умудрился перегнуть меня, да так, что спина хрустнула. Зато я снова увидела часы и то, что до полуночи оставалось меньше минуты. Недолго думая, я положила на затылок Теона руку и протянула его лицо к себе. Заметив в его глазах ноту недоумения, испытала триумф, потому что он еще не знал, что я ему скажу. «Ты был неправ, Мот. И джинны тоже, кем бы они ни были. Вы все ошибаетесь и зря здесь сегодня собрались. У меня нет дара!» Положила вторую ладонь ему на подбородок, чтобы донести свою мысль так, как это со мной сделал он чуть раньше в коридоре. «Понял ты, он? Ты ошибся, когда выбрал меня себе в жены!» «Я тебя не выбирал!» С презрением ответила. «И ошиблась ты, когда решила прийти в мой форт, зная, что тебе нечего предложить». Теон поставил меня на ноги и отошел. В этот момент часы над головой начали отстукивать последние секунды. Звук был тихий, но еще тише было молчание, с которым на меня и Мотто смотрел весь зал. Не было музыки, не было голосов, только смотрящий сквозь меня мужчины с ледяными глазами и я. «Что ты сказал?» Только и успела произнести, прежде чем рухнула на колени. Пришлось обернуться, чтобы посмотреть, кто надавил мне на плечи, но там никого не было. «Что ты сказал, Мот?» Заорала я, потому что нарастающий гул в зале становился невыносимым. Лопатки обожгло незнакомой болью. Она была глубокой, холодной и обжигающей одновременно. Я хватала ртом воздух и все равно задыхалась. Последним, что я видела, было недоумение в глазах Мотта и то, как золотые стрелки на небосводе сошлись в одну. Последним, что я чувствовала, была скрипущая боль в груди и внезапное ощущение тепла вокруг, будто меня, словно кокон, завернули в теплое покрывало. Последним, что я вспомнила, было холодное утро в редком перелеске, утопающем в снегу. Я переступала через сугробы и до боли в глазах всматривалась в горизонт, понимая, что сил осталось совсем мало. Я прислонилась к дереву и подтянула к себе крылья. Их нужно спрятать, чтобы защитить. Провела по шелковистому изгибу одного крыла и удивилась сиянию. Оно было чистым, белым, почти прозрачным, но не таким, как снег. Здесь он был мертвым, а мои крылья живыми. Положила ладонь на дерево и попросила указать дорогу. Под шершавой корой еще оставалось немного тепла, но оно подходило к концу. Жизнь в нем билась совсем слабо и редко. Природа в Авенте спала вынужденным и слишком долгим сном. Приложила вторую ладонь, но в этот раз просить не стала. Наоборот, моим долгом было отдать. Это я и сделала. С пальцев посыпались силы жизни, но ни одна из крупиц не упала на землю. Все без остатка впитывалось в иссохшее от холодов дерево. Прислонилась к шершавому стволу щекой и вслушалась. Так-то лучше. Теперь этот сон спокойный, глубокий и ровный. Отпрянула, улыбаясь, и краем глаза заметила, как с высоты падает листок. Крохотный, сочно-зеленый, продолговатый, словно стрела. Я вытянула руку и с улыбкой проследила, как он приземлился мне на ладонь, а затем за направлением, куда указывал острый конец. Вдалеке виднелись черные стены и острые башни, спрятанного в снегах форта. «Кажется, теперь я знаю, куда идти. Кажется, теперь я знаю, куда идти.